Глава 22. Царство. «Что за чертовщина?» – пробормотал демон, не веря своим глазам. Каннибалы окружили здание, в котором, судя по сигналу, находился Ланселот. Вот только они не пытались в него ворваться, наоборот, охраняли. Неужели они так далеко прорвались к городу, что уже здесь ставят свои опорные пункты? И на, бери свою восьмерку и двигайся в обход на юг, егерь, ты на позиции? «Как приказали. Нахожусь со стрелками в здании на севере от объекта. Видимость отличная. Готова открыть огонь по первому приказу». «Отлично, тогда ждем хозяйку». Сияющий еще раз огляделся и посмотрел на мини-карту. Все должно было получиться. Охраны не так много. Домик двухэтажный. Никаких сильных сигналов он не видел. К сожалению или к счастью, взять под контроль никого из них он не мог. Слишком низкий процент имплантатов, но и особого сопротивления они не должны оказать. Как обычные люди, может, чуть сильнее. «Я на позиции», — отрапортовала Инна. Теперь все было готово. Главное — выполнить все согласно плану и не отклоняться. «Хорошо. Егерь, приготовься. Жанна, твой выход», — скомандовал демон. Кук полным ходом мчался, сейчас в аватаре по объездной. Оно на месте, он будет только через час, и все это время рельсы и плазма будут в нерабочем режиме, хотя в крайнем случае его можно было вернуть с потерей робота. Бессмертная, вооруженная только пистолетом, высунулась из окна ближайшего здания и сделала несколько неумелых выстрелов. Охранники отреагировали мгновенно. Шквал пуль накрыл выбранную огневую позицию. Пыль и бетонная крошка заслонили обзор, поднявшись небольшим облачком. Не рискуя, каннибалы использовали гранаты. Все же выучка – отличная штука. Если только она твоя, они неприятели. К счастью, демон предусмотрел такой вариант, и Жанна уже отступила вглубь помещения. Она сделала первый результативный выстрел. Охранник тихо вскрикнул и завалился на бок. Двое его товарищей тут же оттащили раненого внутрь. Но остальные даже не подумали сдвинуться со своих позиций. Преследование, на которое так рассчитывал сияющий, не случилось. Даже те каннибалы, что были снаружи, попрятались. И теперь перед ним был двухэтажный куб, ощетинившийся стволами. Ни обойти, ни проникнуть. В растерянности демон осмотрел дом со всех сторон. Большинство окон заделано, на каждом решетке. Так что остаются только две двери для входа, и не факт, что задняя будет не забаррикадирована. Впрочем, во всей этой ситуации, и в метели, и в том, что противник не собирался показывать носа наружу, был один существенный плюс. Так они не знают, какими силами их окружили. Вряд ли у них есть средства связи. А раз так, значит, на штурм есть неограниченное количество времени. Если не учитывать исчезнувшую колонну каннибалов, отправившихся на юг. «Кук, время прибытия?» 43 минуты 15 секунд», — отрапортовал пернатый, не снижая скорости. «Значит, у них был почти час. На что? Что можно сделать с противником, который засел в бывшем жилом доме? В первую очередь заставить его нервничать и максимально рассредоточиться, искать врага везде, на всех направлениях. А метель, что же, она прикроет? Инна, найдите укрытие, всем экономить силы, бой будет через час». Отдав команду, он обошел дом, прячась за любым удачным укрытием. По тепловым следам удалось найти 20 охранников. Сколько-то еще было внутри, но вряд ли много. Значит, нужно было максимально усложнить им жизнь. Будь они на открытом пространстве или находись в одном помещении, все люди были бы уже давно мертвы, сколько бы их ни было. А вот в такой позиции, когда противник контролирует единственный вход, обычных пуль демон не боялся, даже малокалиберные автоматы с бронебойными патронами не наносили существенного вреда бессмертному. Роговая броня третьего уровня просто поглощала их. Совсем другое дело – модифицированные дробовики с бронебойными гранатами. Пару раз, увидев их в действии, Сияющий совершенно не хотел попасть под одну из них. А значит, лезть вперед, рассчитывая на рывок, нет никакого смысла. Нужно поступать умнее. Воспользовавшись тем, что в одной из частей здания окна были напрочь забиты изнутри, он поднялся по решетке на второй этаж. Выбирая между крышей и комнатой за решетчатым окном, он предпочел второе. Люди, не ожидавшие атаки с этого направления, оставили ее без присмотра, понадеявшись на прочную ограду. Узорная железная вязь и вправду была хороша. Никакой вор тихо не заберется. Толстые прутья можно было разрезать разве что болгаркой или плазменной горелкой, но откуда у вора такая? Мысленно выругавшись из-за долго отсутствующего Кука, повелитель взял под прямой контроль плазму и осторожно включил пламя. Управление давалось трудом, ведь оно не имело удобного пользовательского интерфейса. Приходилось одновременно следить за параметрами ядра, температурой и скоростью выхлопа, магнитным полем, направляющим разогретый газ, и еще тысячей и одним параметром. Так что задача, которую с помощником он решил бы за минуту, сейчас заняла 10. Но на его удачу каннибалы занимались выслеживанием противника снаружи, и пока он забирался внутрь, так и должно было оставаться. Отдав приказ егерю и Жанне на открытие огня, демон скинул вниз оплавленную решетку, беззвучно утонувшую в снегу. Когтем вырезал отверстие в окне, пришлось повозиться с тройным стеклопакетом, и, наконец, оказался в помещении. Небольшая комнатка 3×3 была детской, с кучей игрушек и тонкой межкомнатной дверью. Прижавшись ухом к ее деревянной обшивке, он по хлопкам выстрелов примерно определил местоположение бойцов противника. Оставалось решиться. Вдох, выдох. Ручка тихо идет вниз до щелчка. Спокойно. Вдох. Дверь беззвучно открывается внутрь. Звуки выстрелов приближаются, обретая четкие формы. 3, 5, 7. Значит, остальные охраняют вход. Ну, пусть там и остаются. Как можно дольше. Выдох. Рывок. Влетев в помещение, он ударил ближайшего каннибала в шею когтями, мгновенно подтянул его на себя, закрываясь как щитом. Это было чертовски верным решением. Несмотря на его сверхчеловеческую скорость, противники тоже были не промах. Все шестеро открыли огонь на поражение. И только тело их товарища спасло демона от неминуемой смерти, когда граната разорвалась с той стороны, прожигая в нем струю жидким металлом. «Рывок, марксмен!» Отпрыгнув, демон открыл ответный огонь. Сходу срезав одного врага, он заставил остальных пригнуться, но четверо были не важны. Опасен казался только второй справа. Спрятавшийся за столом, гранатометчик перезаряжался. «Силач!» Тело первого поверженного пролетело через всю комнату и, врезавшись в стену, упало на укрывшегося бойца, придавив его. На несколько секунд он был выведен из строя. И этого оказалось достаточно. Способность откатилась. Рывок! Оттолкнувшись от дивана, демон взлетел к самому потолку. Несколько пуль ударило по броне, но она выдержала. Длинная ответная очередь уложила еще двоих. Остались трое. Один из которых бросился вниз. Не разбираясь, повелитель ударил пробойником по столу. Лезвие прошило 20 сантиметров крепкого дерева. Будто его и не было вовсе. Прошло через пуленепробиваемый воротник и перебило противнику позвоночник. В предсмертной судороге тот сжал рукоять гранатомета. Взрыв и волна пламени заставили повелителя отступить. Но последнего из семерки он все же зацепил краем глаза, вовремя уклонившись от выстрела. Каннибал очевидно понимал, что находится на волоске от смерти. Не стесняясь, он орал так, что позавидовала бы сирена, и на звук этой сирены уже поднимались новые враги, оставляя свои боевые посты на первом этаже. «Егерина! Вперед!» Схватив поверженного, демон рванул вперед навстречу противнику, используя очередного врага как щит. Они не успели подняться. Перекрестный огонь от стрелка и хозяйки зажал их на лестничном пролете. Не церемонясь и не жалея, сияющий сорвал с ближайшего тела гранату и, выдернув предохранитель, кинул ее навстречу врагу. Громкий хлопок и яростные крики умирающих ознаменовались собой гибели еще троих людей. Оставшиеся в живых спешно отступали, отстреливаясь. Демон рывком спустился на пролет и тут же упал, прячась от шквального огня. Гады явно не жалели патронов, действуя по уставу. Вот только теперь, рядом с телами трех поверженных бойцов, у него этих боеприпасов тоже стало завалить аж на троих. «Не можем подойти близко, они еще обороняются. Идти на штурм?» — спросил по связи егерь. «Нет, оставайтесь на местах, отвлекайте по максимуму. Под пули не лезьте», — ответил сияющий, держащий канал связи открытым для ассистента. «Кук, где ты?» «На подходе, 5 минут». «Сразу иди на штурм, не останавливайся!» Стащив автомат с ближайшего тела, демон открыл заградительный огонь, не позволяя противнику высунуться наружу. Уперев магазин в ступеньку, он одной рукой обшаривал трупы, надеясь отыскать еще хоть одну гранату, но их, как назло, не было. А спустя минуту и враг сориентировался. Отступив в коридор, ведущий к подвалу, каннибалы заняли оборону, простреливая единственный выход. «Всем приготовиться к штурму!» — скомандовал повелитель. «Наш таран на подходе!» По мини-карте неслась одинокая точка аватара. Робот двигался со скоростью выше 40 км в час и все ускорялся. В последнее мгновение перед прорывом демон взял управление на себя. Вскинув на бегу автомат, он открыл огонь, заставляя каннибалов сжаться в укрытие, а потом влетел в здание, еле затормозив, сияющий прыгнул ногами вперед. Расчет оказался верен. Двоих он убил собственным весом. Еще одного ударом композитного кулака впечатал в стену. Беспорядочно стрелявший японец не смог сориентироваться и умер четвертым от выстрела в упор. Три последних бойца спустились в подвал за последнюю дверь. Немедля аватар ударил в нее плечом, падая внутрь вслед за деревяшкой. Схватив ближайшего противника, он бросил его на напарника, спрятавшегося за косяком. Десяток пуль тарабанили по корпусу, отстреливая важные, но не жизненно необходимые части. В спешке каннибалы не сумели сориентироваться, и демон расстрелял их лежа на выбитой двери. Все было кончено за считанные секунды. Но только попробовав подняться, он понял, насколько робот поврежден. Пришлось отрубать связь. Спускаясь вниз уже в своем собственном теле, повелитель методично добивал всех врагов по одному выстрелу в голову, чтобы наверняка. На такое дело боеприпасов было не жалко. «Всем собраться в здание, берите опыт, можете распоряжаться им по своему усмотрению», по связи скомандовал сияющий. Это был не жест доброй воли, скорее необходимые меры. 20 каннибалов невысокого уровня не могли принести ему сколь-нибудь большое количество очков, а 200-300 опыта для него ситуацию не решат. «Как закончите, егерь, поставьте охранение в ближайших зданиях, этаж 4-5». Наклонившись к поверженному аватару, он внимательно осмотрел конструкцию. Пулями были повреждены несколько насосов, сломан блок контроллер таза. Рабочей оставалась только верхняя половина тела. Но даже так испытания можно было считать удачными. Один аватар, пусть и под его личным управлением, прорвался через град пуль и уничтожил 8 противников. Результат гораздо лучше, чем смог бы добиться тот же сотник при похожих обстоятельствах. А ведь у него был почти 20-й. «Демон, неужели ты?» Хрипло позвал его из-под кучи грязного тряпья изменившийся до неузнаваемости голос защитника. Повелитель, не мешкая, подошел ближе, но, откинув тряпки, в ужасе отшатнулся. Положение у Ланселота было хуже некуда. Его буквально порезали на куски ни рук, ни ног. Даже из туловища вырезаны почти все органы. С мясом содрана роговая броня. Одна из глазниц пуста и кровоточит. «Свет сохрани, как ты жив-то еще?» — в шоке спросил сияющий, осматривая давнего знакомого. «Да тут даже его исцеляющей длани может не хватить». «Бессмертным, видишь ли, не всегда быть выгодно», — прохрипел Ланселот. «Давно не виделись». «Да как давно? Всего 4 дня прошло, брат. Как же тебе угораздило так попасть? Хотя нет, молчи. Тебе сейчас нужны силы. Давай связью». «Не могу. Они что-то сделали с имплантатом. Повредили его вчера». «Извини, наверное, это моя вина. Как раз вчера я сумел применить на них песню». «Лежи спокойно. Я что-нибудь придумаю. Нет, молчи». Прикрыл он ладонью рот защитника. «Все расскажешь позже, когда я закончу операцию, и сразу предупрежу, будет больно». Материала для переработки вокруг хватало. Более того, почти сразу нашелся оригинальный глаз. Он был вставлен одному из охранников. Судя по нарядной экипировке главному, демон аккуратно изъял орган для трансплантации. Правило 5 минут вполне действовало. Вот только за 5 минут он не успел бы прооперировать. Пришлось даже каннибала реанимировать, одного из 3 последних, запершихся в подвале. Того, на кого он кинул тело бойца. Человек кричал в ужасе, пока повелитель восстанавливал тело бессмертного. Орган за органом, возвращая изъятое. Ему на удивление повезло. Демону, конечно, не человеку. Совпала группа крови. С остальным справятся многочисленные медицинские наномашины. На время операции он отключился от происходящего снаружи, вырубил не только эмоции, но и связь, и только когда последний штрих был завершен и пересажен последний участок кожи, повелитель смог спокойно вздохнуть. Мужчина, ставший добровольным донором, скончался от шока еще 5 минут назад. Сияющему до последнего удавалось удерживать того на грани жизни, но сейчас этого больше не требовалось. Каннибал погиб достойной его смертью, в жутких муках. «Повелитель!» — буквально на ухо кричала Жанна, стоящая рядом. «Твою ж мать!» — подскочил демон. «Чего орешь? Я не глухой!» «Я так 10 минут уже! А вы только отозвались! У нас проблема! И большая!» «Что случилось?» «Мы окружены каннибалами. Сейчас их войска подходят из севера и с юга, зажали нас в тиски. Егерь еще отстреливается, но они уже в паре домов. Так какого рожна мы еще тут? Быстро в грузовик и уезжаем!» — крикнул демон, вылетая на 1-й этаж здания. Спустя секунду ему пришлось пригнуться от просвистевших пуль. «Боюсь, его отбить уже не получится. Они на БТРе отрезали нас от транспорта», — сказала девушка, догоняя его. «На БТРе, говоришь? Может, у них еще и танк есть?» «Вроде нет. По крайней мере, не видели?» Быстро ответила бессмертная. «Хорошо, бери Ланселота. Его уже можно переносить, я все надежно склеил. И идите к заднему входу». Повелитель врубил связь на максимум, получая 10 глаз глядатаев в ближайших кварталах. Каннибалы действительно шли со всех сторон. Но лазейка еще оставалась. Узкий проход между 2 отрядами вел в большой торговый комплекс, через которые можно было при желании уйти в любом направлении. А нужен только хороший отвлекающий маневр, и он его обеспечит. «Егерь, Инна, возвращайтесь к нам, я отвлеку основной отряд». «Но там же оборудование, машина, не можем же мы ее бросить?» — возмутился стрелок. «Можем и бросим, наши жизни ценнее, а станки никто запустить не может, без меня они просто груда хлама», ответил повелитель, пробираясь к выходу. Нужно было действовать решительно, а это он умел. Оценив еще раз местоположение противника, демон выработал план защиты. Можно было, конечно, задействовать песню, но бросать на верную смерть 10, а может и 10 младших не хотелось. Рывок! Он перелетает открытое пространство и, прижимаясь спиной к обледеневшей стене здания, уже выискивает 2-ю точку глазами. Рывок! До БТР всего 50 метров. Это старая армейская машина, взятая из музея. Годов 80-х. Палить по ней из плазмы или автомата, конечно, бесполезно, но у него есть кое-что помощнее. Кук без команды подготовил бронебойный снаряд, длинную узкую композитную спицу, благо теперь с помощью 5-го уровня мастера, он может их клепать в любом количестве из подручных материалов. Переждать, пока пулемет отвлечется. Вдох, выдох, он готов. Он сможет. Марксмен, рывок! Снег фонтаном бьет из-под подошв, но демон выстреливает, как из катапульты. 30 метров, 25. Узкая смотровая щель мехвода, неразграниченное заброневое пространство. Выстрел! Игла прошивает шторку насквозь, разделяясь на сотни осколков и поражая весь экипаж. Не медлить! Рывок! Каннибалы не дураки. Заделали верхние люки, и даже десантный теперь снаружи не открыть. А как насчет нижнего? Эвакуационного? Повелитель подлез под машину как раз вовремя, чтобы избежать начавшихся автоматных очередей. Как он и рассчитывал, незнакомые со старой техникой враги не удосужились задраить нижний люк. Вдавливая себя в снег, он пролез под днищем и забрался внутрь. Пара каннибалов еще была жива, но он мгновенно это исправил. Даже не тратя патронов, паскуды не заслужили лучшей смерти, чем долгие мучения. Столкнув с места мертвого наводчика, демон, крутя ручки, навел пулемет на приближающуюся толпу еще не понимающих свое положение людей. «Сдохните!» Длинная, насколько хватало ленты, пулеметная очередь ударила с правого края, отсекая толпу от укрытия. Люди невольно бросились налево к морю, но там уже не было убежища. Лишние значительные бугорки сугробов, легко прошивающихся насквозь. Слушая крики и улыбаясь, демон отдавал себе отчет, что вскоре придется менять местоположение, иначе придется жертвовать транспортом. Через связь он увидел, что его план удался. Каннибалы отвлеклись на бронетранспортер, начали стягивать силы для его отбития. И вот уже другой БТР выезжает в зону прямой видимости. Поновее, не с колесами, а с гусеницами и вполне внушительной пушкой. Успев сделать еще 1-2 выстрелов, повелитель спрыгнул с места наводчика и нырнул в люк, больно ударившись лицом о спрессованный жесткий снег. Взрыв прогремел уже за его спиной, когда он рывком отскочил к пятиэтажке и запрыгнул в окно первой попавшейся квартиры. Разумно предположив, что и здесь оставаться не стоит, он выскочил в коридор. Снаряд лег довольно точно, еще бы 0.5 метра, и его разнесло бы вдребезги. Но демона там уже не было. Взбежав по лестнице, он выбил дверь и теперь просматривал улицу сверху. С БМД справиться в текущей ситуации было почти нереально. А даже если перебраться дальше и под прямым углом выстрелить рельсой. Хотя был еще один вариант, дикий в своей бесшабашности, смертельно опасный. Выстрелить противнику в дуло. Не обязательно даже пробивать башню, главное вывести ее из строя. Рывок! Они видят его, открывают огонь, но расстояние не то, люди не успевают. Повелитель выпрыгнул через маленькое окошко 3-го этажа и приземлился в толстую твердую подушку снега. Ноги с трудом, но выдержали. Выстрел, заряд плазмы уходит в сторону оклемавшейся было толпы. «Здесь вам не тут!» Это не завод с его узкими коридорами, где вы могли зажать сияющего со всех сторон. А он уже совсем не сотник, который будет прятаться. Противник на открытой местности, а значит, он не просто слаб, он труп. Рывок! Следующее здание встречает его звоном стекла и автоматными очередями. Его уже встречают. Но всего несколько человек и без должного оружия. Его собственный автомат разверзается длинной очередью, противники прячутся, ну и черт с ними, они здесь не за этим. «Иглу! Максимальный заряд! Плазму! Максимальный заряд!» — кричит мысленно демон, хотя Кук и так знает, что делать. «Рывок!» Тело стонет от перенапряжения, но наномашины латают его прямо на бегу. Экстренная регенерация работает. Он остановился на 4-м этаже. Выскочил на балкон прямо над БМД. Противники бросаются в рассыпную, будто он собирается прыгать сверху. Повелитель лишь ухмыльнулся. «Марксмен?» Хотя с такого расстояния промазать трудно. Выстрел рельсой. Тонкая длинная игла прошивает основание дула пушки почти у самой башни. «Выстрел! Плазма!» Раскаленный добела шар входит аккурат в получившееся отверстие. Взрыв подбрасывает десантную машину. Но броня не пробита. Пушка разворачивается, люди снаружи начинают кричать, объяснять, что пушка повреждена. Но наводчик внутри ничего не слышит из-за гула в ушах после взрыва. Демон стоит на месте, осыпаемый градом пуль. Бессмертным быть приятно, хоть и чертовски больно. Дуло пушки смотрит прямо на него. Сквозь дырку он видит сделанную пробоину. Снаряд перезаряжается, выстрел, и не пройдя и 20 сантиметров, он застревает в пушке и детонирует. Взрыв впечатал БМД в снег, загнал наполовину корпуса. Большинство тех, кто еще секунду назад молотили кулаками по броне, мертвы или с крайней степенью контузии. Но ему нельзя рассиживаться на месте. Рывок. Нога подвела его. Одна из десятков пуль, что ему пришлось принять на себя для уничтожения опасности, пробила колено. Боль уже была выключена, эмоции тоже. Но с коленом нужно было срочно что-то делать, иначе он мог застрять здесь навсегда, учитывая настойчивость каннибалов. Раздающиеся снизу выстрелы стали дальше, сместились на новый источник. «Егерь», — понял демон, даже не открывая мини-карту. Стрелок вызвал огонь на себя, давая несколько секунд передышки. Столь важных секунд! Церемониться было некогда, как и полностью заживлять рану. Запустив лечение, он одной рукой контролировал коридор, а второй пытался вытащить пулю. Понадобилось добрых 30 секунд, чтобы провернуть намеченное. И хотя теперь колено нормально сгибалось, каждое движение приводило к большей травме. Нужно было фиксировать. Бетонная крошка обильно посыпалась на его голову, стуча мелкими камушками по одежде. Один из каннибалов все же умудрился подойти достаточно близко. Рывок отключился, регенерация была в активной стадии. Рельсы и плазма после мощных выстрелов в длительной перезарядке одной левой не повоюешь. «Умри!» – женский крик отвлек незадачливого автоматчика, но навестись на новую цель он не успел. Жанна вонзила в него свои когти, разрывая горло и лицо. «Ты что делаешь?» – спокойно спросил демон у подбежавшей бессмертной. «Ненавижу, когда ты отключаешься, будто автомат. Держись!» — подхватила она его под левую руку. — По дороге долечишься? — Вы же должны были отойти. — Уже и отошли, и спрятались. Инна увела группу в отмеченную точку, а мы вернулись. — Идиоты, я сейчас залечу и спокойно вас догоню. — Ага, один раз догнал уже. Так что я во льду просидела 2 недели. Возмущенно бормотала Жанна, упорно таща его вперед. Демон, в общем-то, и не сопротивлялся. Благодаря бессмертной он мог спокойно заниматься своей ногой. Но и каннибалы не отставали. Очереди все смещались. Судя по всему, егеря все же крепко зажали. «Нужно вытаскивать стрелка», — сказал он сухо. Но девушка отрицательно покачала головой. «Он нашел пожарную лестницу, уйдет по крышам». «Все готово, можешь отпускать», — сказал демон, как только колено вошло обратно с тихим щелчком. «Теперь я и сам пойду». Высвободив руку, он перехватил поудобнее автомат, но, сунувшись на первый этаж, отпрыгнул обратно, чуть не повалив Жанну. Здания окружили со всех сторон плотным кольцом. «Наверх! Мы должны переждать, пока у меня перезарядятся орудия. 5 минут, не более». «Сколько скажешь?» — кивнула бессмертная и бросилась подбирать с тел убитых оружие и боеприпасы. Краем глаза демон заметил, как она наклонилась над очередным телом, да так и замерла на половине движения. «Господин, я не выдерживаю!» — крикнул в одночасье Кук. Повелитель вдруг понял, что на улице абсолютно тихо, ни одного выстрела, ни криков. Волна первородного света окатила его с головой, но сияющий еще был в сознании. Движение будто сковало. Все мысли занимало одно – как защититься. Нажимая на имплантат Жанны, он увидел, как она оживает, а на ее груди цветком раскрывается найденный цилиндр. А затем очередная волна поглотила его, не оставив и следа. «Добро пожаловать в царство света, демон!»